Глава 13. Высунувшись из окна, Джимми крикнул. Но человек, очевидно, не слышал, а может быть, не хотел слышать. Быстро обернувшись, Джимми накинул на себя пальто и бросился бежать вниз по лестницам на улицу. Выскочив, он оглянулся, прохожий исчез. Навстречу шел полицейский, и сыщик подозвал его. Предъявив удостоверение личности, Джимми стал его расспрашивать. «Человек в легком пальто, сэр?» «Да, я заметил его. Он ходил по тротуару и сел в автомобиль незадолго до того, как вы вышли. Да вот и автомобиль, и он указал на исчезавшую вдалеке машину». «Вы заметили номер автомобиля?» Но полицейский мог только сказать, что это был маленький «Форд» со спущенными занавесками, и что он прождал всего минут 5. «Я был на углу, сэр, когда он подъехал». Джимми, поднявшись к себе, принял холодную ванну, побрился и, одевшись, отправился к Джоанне. «Появлялся здесь Рекс?» — был его первый вопрос. «Нет. Вы нашли его?» — с нетерпением спросила Джоанна. «Я видел его. Это не мог быть никто другой. Будь я одет, я догнал бы его». И он рассказал ей о появлении Рекса. «Слава Богу, он жив!» — с жаром воскликнула девушка. «Мне не нужно объяснений. Я рада, что он жив!» Джимми с любопытством глядел на нее. Куда исчезла угловатость и неуверенность школьницы-подростка? Новая Джоанна поражала его. Никогда до сих пор ему не приходилось наблюдать за превращением подростка в женщину, и это превращение в Джоанне казалось ему каким-то чудом. «Бедняжка, у вас были тяжелые минуты», — мягко сказал он, и она кивнула в ответ. По старой привычке он опустил руку на ее плечо. Раньше было что-то покровительственное и дружеское в этом движении, а теперь он вдруг почувствовал неловкость и убрал руку. Она заметила его неуверенность и бросила ему вызов. «Вы боитесь меня, Джимми?» «Да», — сознался он. «Бросьте. И, пожалуйста, не обращайтесь со мной, как со взрослой леди. А не то я взвою. Главное, что Рекс в безопасности». Тут она глубоко вздохнула и улыбнулась в первый раз после исчезновения Рекса. Обыкновенно Джимми молчал о своих служебных делах. Но сегодня Джоанна узнала о том, что пришлось Джимми перенести прошлой ночью. «Мистер Кольман взволнован?» — спросила она. «Взбешен. Но это открытие немного приблизило нас к нашей цели. К тому же я знаю теперь, что Рекс жив и здоров. Из души моей свалилось бремя. Телефон больше не портился?» «Нет», — замялась Джоанна. «Не совсем». «Что вы хотите сказать?» — быстро спросил Джимми. «С моим телефоном что-то странное. Я не хотела говорить. Может быть, все это объяснится очень просто, но у меня вчера весь день было чувство, что кто-то слушает мои разговоры. Как только я поднимаю трубку, я слышу чье-то присутствие. И когда я вчера пыталась вызвать вас, я слышала фразу, сказанную шепотом: „Молчи, она говорит“. Что это может значить?» Джимми свистнул. «Кто-то подслушивает?» «Мы можем узнать, откуда». «Хорошо, что вы сказали мне». «Может быть, это и не важно, но все же, будем надеяться, даст новую нить для поисков». «Это, да тот человек, что дежурит перед нашим домом, мне вчера очень действовало на нервы». «Какой человек?» «Вы сегодня что-то полны таинственности», — с упреком сказал Джимми. «Уже несколько дней по улице ходит человек, не спуская глаз нашего дома. Вчера вечером его сменил другой, в мягкой шляпе. Первый носит котелок. В 2 часа дня он все еще был тут. При приближении полисмена он исчез. А когда полисмен ушел, снова появился». «А теперь он тут?» — быстро спросил Джимми. Девушка подошла к окну, выходящему на улицу, и выглянула. «Вот, дневной», — сказала она.